Глава 15. Тем же вечером в 8:30 я постучал в дверь Кендалл Робертс. Ее возвращение я ждал, сидя в Линкольне у ее дома. «Мистер Холлер, что-то случилось?» Она была одета, как и раньше, наверное, пришла из студии йоги. «Нет, просто решил сказать вам, что про повестку можно забыть». «То есть вы отнесли ее судье?» «Не потребовалось». Уже после ухода я заметил, что на бумаге нет печати секретаря окружного суда США. А дело мое находится в федеральном суде, и печать обязательно, иначе повестка незаконна. Думаю, что этот адвокат Фулгони пытался проверить, сможет ли он заставить нас прийти, не придавая делу огласки. Поэтому сфальсифицировал нечто похожее на повестку и попросил своего человека вам ее передать. Зачем? То есть зачем ему скрывать? Я и сам ломал над этим голову, особенно когда понял, что повестка Фулгони, которую вручили мне, законна. Зачем оформлять по всем правилам мою повестку и не сделать то же самое в случае повестки Кендалл? Хороший вопрос, признался я. Если он хотел все провернуть тихо и мирно, то мог бы оформить повестку как положено. Я к нему завтра загляну и поинтересуюсь. Хорошо, я немного смущена, но спасибо. Смущение в сторону. В компании Майкл Холлер и партнеры всегда рады угодить клиенту. Я улыбнулся, а потом понял, какую сморозил глупость. Знаете, можно было просто мне позвонить. Я ведь дала вам свой номер. Не обязательно было проделывать такой путь. Нахмурившись, я покачал головой, мне несложно. Здесь поблизости живут моя дочка с бывшей женой. Я на минутку заскочил к ним. Я действительно проехал мимо здания, где была квартира моей бывшей, пялись в освещенные окна, представил, что дочка дома, делает уроки, или сидит в Твиттере или Фейсбуке, переписывается с друзьями, а потом поехал Кендалл Робертс. «Выходит, в следующий вторник мне не нужно приходить в офис того адвоката?» — спросила Кендалл. «Нет, можете просто об этом забыть». «И мне не придется давать в суде какие-то показания?» «Сложный вопрос. Завтра я поеду к Фулгоне и ясно дам ему понять, чтобы вас оставили в покое. Объясню, что вы не располагаете существенной информацией по делу, и лучше ему про вас забыть. Думаю, проблему решим». «Спасибо». «Да не за что». Я не двинулся с места, и Кендалл бросила взгляд через мое плечо на улицу, где был припаркован Линкольн, снова в спецзоне. «А где ваш напарник?» «Тот неприятный». «Эрл?» — рассмеялся я. «Он уехал. На самом деле это мой водитель. Еще раз простите за сегодняшнее. Я не знал, во что предстоит ввязаться, когда мы сюда пришли». «Вы прощены». По делу больше сказать было нечего, но я все еще не мог сойти с порога. Молчание приобрело неловкий характер. «Еще что-то?» — спросила Кендалл. «Да, простите, застыл тут, как дурак. Ничего, нормально. Я... Понимаете, на самом деле я вернулся, чтобы ответить на ваш вопрос. Ну, который вы сегодня задали». «Какой вопрос?» Она прильнула к дверной раме. «Вы спросили про прошлое, помните? Как я жил с таким прошлым, моим прошлым?» Кендалл кивнула, вспомнила. «Извините», — произнесла она, — «я съязвила, вышла за рамки, это не мое дело». «Все в порядке, вопрос был правомерный. И неважно, съязвили вы или нет. Потом в дверь постучал тот парень с поддельной повесткой, и я, как вы помните, так и не ответил на вопрос». «Так вы пришли, чтобы дать ответ?» «Ну, вроде того», — смущенно улыбнулся я. «Я подумал, что прошлое для нас обоих много значит». Мне стало неловко. Я рассмеялся и покачал головой. «Что я тут несу, сам не пойму. Может, войдете, мистер Холлер?» «С радостью. Только давайте, зовите меня Майкл или Микки, или Мик. Знаете, Глория звала меня Микки Мантл». Кендалл широко распахнула дверь, и я вошел в прихожую. «А еще меня иногда называют Микки Маус, потому что адвокаты, как мыши, пролезут в любую дырку». — Понятно. Знаете, я собиралась выпить бокал красного вина. Не присоединитесь? Я хотел спросить, а есть ли что-то покрепче, но сдержался. С удовольствием. Она закрыла дверь, и мы прошли на кухню, чтобы налить в бокалы вина. — Будем здоровы, — сказал я. — Будем. Можно кое-что спросить? — Конечно. — Ты пришел, потому что обычно так и делаешь? — Не понимаю, что обычно делаю. — Ну, с женщинами, такими, как я. «Ты о чем? Я больше этим не занимаюсь, завязала». «Если ты специально все это сделал, разобрался с повесткой, такой весь из себя принц на белом коне, потому что решил, что я... Нет, все не так. Послушай, мне жаль. Неудобно получилось. Наверное, мне следует уйти. Я поставил бокал на стол. Ты права, надо было просто позвонить. Я уже шел по коридору, когда она меня остановила. Подожди, Микки. Я оглянулся. Я не сказала, что надо было просто позвонить. Я сказала, что ты мог просто позвонить. Есть разница. Она забрала со столешницы мой бокал и поднесла мне... Извини, я не могла не спросить. Ты бы удивился, как моя прошлая жизнь продолжает влиять на нынешнюю. Понимаю, кивнул я. Пойдем сядем. Мы прошли в гостиную и вновь сели на те же места, что и ранее этим днем, напротив друг друга, между нами журнальный столик. Сначала разговор не клеился. Мы перекинулись избитыми любезностями, я похвалил вино. Наконец я поинтересовался, как удалось открыть студию йоги. И мне прозаично объяснили, что деньги для начальной инвестиции дал взаймы бывший клиент. Это напомнило мои попытки помочь Глории Дейтон, хотя, очевидно, результаты вышли разные. «Я все вспоминаю девочек. Некоторые и не намерены завязывать», — призналась Кэндалл. «Они довольны. С какой стороны, не посмотри. Может, и говорят, что хотят выйти из дела, но никогда не решатся. Мне повезло. Я хотела завязать, и рядом оказался тот, кто помог. А как вышло, что ты стал адвокатом?» Она мастерски передала инициативу мне и получила стандартный ответ, мол, пошел по стопам родителя. Но когда я признался, что мой отец был адвокатом Микки Кохена, то не заметил в глазах никакого понимания. Ты тогда еще не родилась. В 40-х, 50-х был такой местный бандит, довольно известный, про него даже кино сняли. Состоял в так называемой еврейской мафии вместе с Бакси Зигелем. Еще одно имя, которое ей ничего не говорило. Должно быть, ты поздний ребенок, если твой отец имел дело в 40-х с такими парнями. Я родился во втором браке, кивнул я. Думаю, нежданно-негаданно. Молодая жена? Я снова кивнул. Для меня эта тема давно была закрыта. Как-то я поднял архивы округа. Мой отец вступил во второй брак через 2 месяца после развода с первой женой, а спустя 5 месяцев появился я. Не нужно обладать юридической степенью, чтобы сделать выводы. Мне сказали, что мать зачала меня в Мексике, где была известной актрисой, но я никогда не видел в доме ни единой киноафиши, ни одной газетной вырезки или рекламы. А сводный брат у меня коп, работает в отделе убийств полиции Лос-Анджелеса. Не знаю, зачем я это сказал. Наверное, чтобы сменить тему. Брат по отцу? Да. И как, вы ладите? В известной степени. Мы узнали друг про друга только несколько лет назад. И, следовательно, не сказать, что очень близки. Разве не забавно? Вы не знали друг друга, но ты стал адвокатом, а он полицейским. Да, наверное, забавно. Я отчаялся сменить тему, но не мог придумать подходящую. Кэндалл спасла меня, задав вопрос, который раскрыл новые возможности для нашего общения, хотя и был столь же болезненным. Ты обмолвился, что есть бывшая, а сейчас не женат? Нет. Я был женат 2 раза, если честно, но второй брак не считается. Все прошло быстро и безболезненно. Мы остались друзьями. Сейчас она на меня работает. А первый? В первом родилась дочь. Кэндалл кивнула, по-видимому, понимая жизненные сложности, которые вызывает развалившийся брак с ребенком. А с матерью своей дочери ты в хороших отношениях? Я покачал головой. Нет. Если честно, я с ними обеими сейчас не в очень хороших отношениях. Жаль. Мне тоже. Я сделал еще глоток вина и стал ее рассматривать. А как обстоят дела у тебя? Такие люди, как я, не заводят длительных отношений. Я вышла замуж в 20 лет, а через год развелась. Детей не завели, и слава богу. Знаешь, где он сейчас, твой бывший? Ну, в смысле, вы общаетесь? Мы, например, с моей бывшей из одной сферы, юриспруденция. Поэтому я то и дело с ней сталкиваюсь в здании суда. Ну, если она видит, что я приближаюсь к ней по коридору, то обычно выбирает другую дорогу. Кэндалл кивнула, не проявив, однако, никакого сочувствия. В последний раз, когда я получала весточку от своего бывшего, это было письмо из тюрьмы в Пенсильвании, сказала она. Хотел, чтобы я продала свою машину и каждый месяц высылала ему деньги. Это было 10 лет назад. Насколько мне известно, он до сих пор сидит. Ого! «А я тут развел, пожалеете меня, несчастного, из-за того, что моя бывшая обходит меня в здании суда». Я поднял бокал, чтобы выпить с ней вместе, и Кендалл кивнула, принимая свою победу. «Так зачем ты на самом деле пришел? Надеешься, что я расскажу еще что-нибудь про Глорию?» Я заглянул в почти пустой бокал. «Сейчас или все закончится, или завяжется что-то новое». «Ведь ты бы рассказала мне, если бы было что-то, что мне следовало бы знать, правда?» «Я рассказала все, что знаю», — нахмурилась Кендалл. «Тогда я тебе верю. Я допил вино и поставил бокал на стол. Спасибо, наверное, мне уже пора». Она проводила меня, открыла дверь. Проходя мимо, я коснулся ее руки, пытался придумать, что сказать, чтобы возник шанс встретиться снова. Кендалл меня опередила. «Надеюсь, когда ты зайдешь в следующий раз, то будешь больше интересоваться мной, а не мертвой девушкой». Я обернулся, когда она закрывала дверь, но она уже исчезла.